Глава 19. Во второй половине июня появились явные признаки того, что противник вот-вот начнет наступление. Гитлеровская авиация постоянно прощупывала позиции Центрального фронта. Немцы усилили налеты на железнодорожные узлы, на линии связи и фронтовые коммуникации. Были замечены самолеты над селом, где располагался КП фронта. Дом, в котором жил Рокоссовский, стоял у входа в старинный монастырский парк. Рядом с ним тянулись в небо два тополя. Вполне возможно, что они служили хорошим ориентиром для авиации. После поездки на передовую у Рокоссовского впервые за две недели появилась возможность передохнуть. По крайней мере, хотя бы одну ночь хотелось выспаться в волю. Еще до наступления темноты он принял душ, переоделся в свою генеральскую форму, поужинал и, открыв окно, закурил. В деревне Слобода смеркалось. Густело жаркое небо, в низинах плавали предвечерние луговые туманы, время от времени тишину нарушали взрывы артиллерийских снарядов. В глубине парка тоскливым, почти человеческим голосом, словно накликивая беду, ухал филин. Через некоторое время, осмелев от фронтового затишья, сначала робко, будто настраивая голос, а потом в полную силу запел, защелкал, засвистел соловей. Казалось, ему нет дела ни до чего на свете. Ни до войны, ни до гибели людей, ни до хрупкого затишья, которое скоро взорвется очередной человеческой бойней. Он помнил только одно — извечную мелодию своих предков. И точно сообразив, наконец, что они тоже курские соловьи, ему ответили другие, и весь парк, сады, деревья зазвенели соловьиными трелями. Рокоссовский отошел от окна и, дымя папиросой, начал ходить по комнате, и тут же в мысли ворвались фронтовые будни. Впечатление от подготовленной системы обороны, которая простиралась вглубь на сотни километров, вселяло уверенность, что противник об эти укрепления поломает зубы, и тогда можно будет перейти в решительное контрнаступление. Правильно ли я определил, что по Орловскому выступу противник нанесет главный удар, — думал он. Ведь я там, в полосе 95 километров, сосредоточил около 60% всех стрелковых дивизий фронта, 70% артиллерии и около 90% танков. Здесь же у меня находятся войска второго эшелона и фронтового резерва. Не слишком ли я рискую? Не ошибаюсь ли я, полагаясь на шаблонное мышление гитлеровского командования? С карандашом в руках он нагнулся над картой и в течение полутора часов изучал данные разведки, полученные из различных источников. «Нет, не ошибаюсь», — произнес он вслух, и вскоре разделся и лег в постель. На следующий день он проснулся рано, надел спортивный костюм и вышел в монастырский парк. Закончив зарядку, он начал прохаживаться по дорожкам. В парке было тихо, верхушки деревьев полыхали солнечными огнями, белые березы стояли в обнимку с кленами и липами, только древние дубы теснили ветвями соседей, отвоевывая для себя побольше пространства. Высоко в небе был слышен гул самолета, разорвали тишину несколько зенитных выстрелов. Весь день пролетел незаметно в различных фронтовых хлопотах, а вечером командующий фронтом, как и раньше, ждал дежурного, чтобы просмотреть текущие документы. Как правило, после этого он шел в соседний дом, где располагалась столовая военного совета, на ужин. На этот раз Рокоссовскому не хотелось быть одному. Какая-то внутренняя тревога не давала ему покоя целый день. Может быть, виною тому был тревожный сон, который он видел сегодня ночью. К нему приходила мать и пыталась выманить его из дома, чтобы он не проспал и не опоздал в школу. На этот раз Рокоссовский велел принести деловые бумаги в столовую и отправился туда сам. Ровно в 23 часа он начал изучать документы, обмениваясь репликами с Малининым и Казаковым. Вдруг послышался гул самолета, и в небе появились осветительные бомбы, а затем раздался резкий свист. Посетители столовой бросились на пол и тут же услышали несколько оглушительных взрывов. В столовой вылетели стекла, но никто не пострадал. Дом, в котором жил Рокоссовский, был уничтожен прямым попаданием бомбы. От него осталась только одна глубокая воронка. «Если бы не сон, я бы наверняка остался дома», — подумал Рокоссовский, рассматривая дымящиеся бревна. «Михаил Сергеевич, рисковать больше ни к чему. Надо зарываться в землю. Завтра же даю команду в монастырском парке оборудовать блиндажи», — ответил Малинин. «Хорошо», — кивнул Рокоссовский. Наступил июль. Длительное ожидание наступления фашистов уже действовало всем на нервы. Сводки Совинформбюро постоянно передавали. На фронте ничего существенного не произошло. Но 2 июля из Ставки сообщили, что по имеющимся сведениям 3-6 июля противник может перейти в наступление. Глубокой ночью с 4 на 5 июля Рокоссовского попросил к телефону командарм 13-й армии Пухов. У этого человека с крепкими нервами на сей раз голос был необычно тревожным. «Товарищ генерал армии, только что наши разведчики захватили сапера противника, который показал, что сегодня в 3 часа утра начнется наступление. Войска заняли исходные позиции, саперы проделывают проходы в минных полях». С вечера 4 июля в штабе Центрального фронта находился представитель Ставки Жуков. Ему тут же доложил Рокоссовский о разговоре с командармом. «Что будем делать?» — спросил командующий фронтом. «Докладывать в Ставку, только терять время. Промедление может обойтись нам очень дорого». «Ты командуешь фронтом. Тебе и решать». «Верить этим сведениям или не верить?» — лихорадочно думал Рокоссовский. «А что, если эта информация является ложной? В этом случае половина боеприпасов артиллерии фронта будет израсходована впустую. Это неоправданный риск. У нас каждый снаряд на учете». В течение нескольких секунд в памяти генерала прокрутились данные разведки с других участков, и он принял окончательное решение. Он глянул на молчавшего Жукова и спокойно произнес: «Я отдаю приказ на открытие огня». «Это твое право». Необычная неуверенность в голосе Жукова не поколебала решение Рокоссовского. Он повернулся к начальнику артиллерии фронта. — Василий Иванович, начинай. Ровно в 2:20 5 июля артиллерия 13-й и 48-й армии открыла ураганный огонь по войскам немцев, которые изготовились к атаке. Канонада гремела в течение 30 минут. Затем наступила зловещая тишина, которая должна была внести ясность — правильное решение принял командующий фронтом, или же он просчитался. Прошел час. Все думали, если бы гитлеровцы пошли в атаку, было бы легче. Эта тишина угнетала всех, и штабы, и тех, кто сидел в окопах на передовой. Особенно она давила на психику командующего фронтом. Он курил одну папиросу за другой, не отходя от телефона, ждал сообщения от командующих армиями. Он попал в странную ситуацию, которая редко встречается на войне. Командующий фронтом с нетерпением ждал, чтобы противник атаковал его войска. И вот в 4:30 сотни вражеских бомбардировщиков выплыли с немецкой стороны. Когда они освободились от смертоносного груза, артиллерия фашистов больше часа обрабатывала передний край Центрального фронта. В 6:00 гитлеровские танки и пехота пошли в наступление. Члены военного совета, начальники родов войск, не спавшие всю ночь, ждали распоряжения командующего фронтом. Рокоссовский посмотрел на их уставшие лица и спросил: «Вы уверены в надежности нашей обороны?» «Да, уверены», — ответил за всех Малинин. «Я тоже считаю, что войска фронта не подведут», — твердо заявил Рокоссовский. «Сейчас самое главное — не мешать тем, кто занят боем. Через некоторое время командармы разберутся, что у них там произошло, и нам доложат. Я всем советую часика два отдохнуть. Вы как хотите, а я иду спать». Трудно сказать, спал ли Рокоссовский в эти тревожные утренние часы, и сколько сил и энергии стоило ему это спокойствие. Но он был уверен в одном — все, что предстояло сделать перед атакой фашистов, было выполнено. Он надеялся на командиров соединений, как на самого себя. И в этом он тоже не ошибся. Главный удар немцев обрушился именно на тот участок, где и предполагал командующий фронтом. Противник в течение 3 суток, обжегшись на одном направлении, наносил удар на втором, на третьем, но все в той же полосе, которую предвидел Рокоссовский. Кое-где противнику удалось потеснить войска на 8-10 километров, но прорвать полосу обороны он был не в силах. Командующий фронтом смело и решительно маневрировал имевшимися в его распоряжении силами, без колебаний снимал войска с менее опасных участков и переводил их туда, где было опаснее всего. По приказу Рокоссовского Черняховский отдал дивизию, которая находилась у него в резерве. Пришлось расстаться с несколькими соединениями и прижимистому Батову. Все эти трудные и напряженные дни командующий фронтом с самого начала до конца Курского сражения неотлучно находился на КП и руководил сражением. Бои на северном фланге Курской дуги продолжались с 9 по 11 июля. Модель 12 июля отдал приказ своим войскам перейти к обороне. В этот день на южном фланге Курской дуги были остановлены немецкие танки на фронте Ватутина. Около старинного селения Прохоровка разыгралось невиданное в мировой истории танковое сражение. На небольшой полосе, изрезанной оврагами, равнины, сошлись в смертельной схватке 1200 танков. Обе стороны, потеряв по 3 с лишним сотни машин, отошли на исходные позиции. Противник перешел к обороне на всех фронтах. Операция «Цитадель» с треском провалилась. Теперь перед Центральным фронтом стояла новая задача. Через 3 дня начать наступление против орловской группировки противника. Впоследствии Рокоссовский оценил это наступление так: снова была проявлена излишняя поспешность, которая, по-моему, не вызывалась сложившейся обстановкой. В результате войска на решающих направлениях выступали без достаточной подготовки. Стремительного броска не получилось. Операция приняла затяжной характер. Вместо окружения и разгрома противника мы, по существу, выталкивали его с орловского выступа. А ведь, возможно, все сложилось бы иначе, если бы мы начали операцию несколько позже, сконцентрировав силы на направлении 2 мощных, сходящихся у Брянска, ударов. Примечание. Рокоссовский. Долг солдата. Ну, как бы то ни было, приказ надо выполнять. Используя небольшую передышку, Рокоссовский решил посетить места, где упорнее всего шли бои. Рано утром он выехал на передовую на стык 13-й и 70-й армий. Было уже светло, когда машина по узкой полевой дороге огибала озеро, над которым висел туман, окрашенный в светло-розовый цвет. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь плотную дымку, делали озеро похожим на чашу, заполненную оранжевой водой. «Разбить бы здесь палатку, да порыбачить», — подумал Рокоссовский. «Эх, мечты, мечты!» Теперь ему казалось, что больше всего на свете ему хочется побыть в уединенном месте, где вокруг была бы только тишина, ни воющего звука бомб и снарядов, ни свиста пуль, ни тревожных, изнуряющих душу мыслей о предстоящих боях. Машина выскочила на большак и, проехав около 5 километров, вновь повернула на полевую дорогу. По мере приближения к линии фронта порывы ветра приносили запахи пороха, горелой резины, обожженной земли и трупного смрада. Одичавшие поля и безлюдья томили душу. Машина прошла по участку поля, который, видимо, переходил из рук в руки не один раз. Земля вокруг была изрыта и перепахана, а на ней валялись остовы танков, машин, оружие, каски. И на все это мрачно смотрело солнце. Машина остановилась на окутанном дымкой рубеже, где находился наблюдательный пункт дивизии. Рокоссовского встретили командармы Пухов и Галанин и командир дивизии. У генерала Аривадзе была перевязана левая рука. Она висела на широкой полосе бинта, переброшенной через шею. — Михаил Егорович, что случилось? — спросил Рокоссовский. — Я немножко царапнуло осколком, — ответил генерал. — Ничего себе немножко, — добавил Галанин. — Глубоко задета кость. Рекомендуем лечь в госпиталь, он и слушать не хочет. — Что вы ко мне пристали, как мухи? — раздраженно произнес Аривадзе. — Все твердят одно и то же. Госпиталь, госпиталь, я же сказал, никуда не поеду. Мое место здесь, с моими пограничниками. — Надо слушаться врачей, — улыбнулся командующий фронтом, вспомнив свое бегство из госпиталя. Он повернулся к Пухову и спросил: — Николай Павлович, какие в армии потери? — Примерно 1/3 личного состава выбыла из строя. — А у вас, Иван Васильевич? — Порадовать ничем не могу. — Чуть более 30%, — ответил Галанин. — Как дрались пограничники? — За время войны с фашистами я командую уже 4-й армией. — Но таких бойцов у меня еще не было, — сказал Галанин. — Сражаются до последнего. Иногда трудно понять, откуда у них берутся силы. С такими людьми я готов шагать до Берлина. — Я хорошо знаю пограничников, — произнес Рокоссовский. — Они нигде и никогда не подводили. Я рад, что пограничники и здесь оказались на высоте. Генералы зашли в землянку и уселись вокруг стола. Вспомнив происшествие за этим столом, командующий фронтом сказал: — Михаил Егорович, вот где пригодилось бы ваше саперави. Как закончится война, приезжайте ко мне в Сербаиси, я угощу вас вином из винограда, выращенного своими руками, — вдохновенно сказал Аривадзе. — Под моей гостеприимной кровлей вы будете чувствовать себя лучше, чем дома. — За кончик языка привязывать не надо будет? — рассмеялся Рокоссовский. — Нет, нет, этого не будет, — засмеялся генерал, поправляя раненую руку. У Рокоссовского не поворачивался язык говорить о скором, без отдыха, без перегруппировки сил, наступлении. Но другого выхода не было. Приказ ставки уже поступил. — Я знаю ваши способности, — начал Рокоссовский. — Вы прекрасно оборонялись. 15 июля мы идем в наступление. Я уверен, вы покажете себя и здесь наилучшим образом. Он поставил задачи двум армиям, рассказал о замысле операции, о взаимодействии с соседними фронтами и к вечеру вернулся на свой КП. Наступление началось в срок. Оно шло тяжело. Войскам приходилось с большим трудом преодолевать одну позицию за другой. В многочисленных оборонительных рубежах противника, построенных им здесь за 2 года пребывания в Орловской области. 5 августа войска Центрального и Брянского фронтов освободили Орел, а войска Воронежского фронта заняли Белгород. В этот вечер Москва салютовала 12 залпами из 120 орудий освободителям этих городов. Отмечать новые победы с той поры стало традицией. Настало время, когда противник, огрызаясь, уходил на запад. Наибольших успехов достигла 60-я армия Черняховского. Командарм сумел найти слабо укрепленный участок обороны и до 31 августа прорвался вглубь на 60 километров. Началось освобождение Украины. В штаб фронта нагрянули журналисты центральных газет, в то время как Рокоссовский находился в 60-й армии. Представителей прессы принимал начальник штаба фронта Малинин. «Я бы вам рекомендовал написать о нашем командующем фронтом», — говорил Малинин. «Я с ним уже давно работаю и не перестаю восхищаться. Талант генерала, его смекалка, стратегический ум особенно ярко проявились под Сталинградом и здесь, на Центральном фронте». Представители прессы скрипели перьями, а начальник штаба расхаживал перед ними и старался подобрать самые меткие слова для характеристики своего командира. «Подкреплю свои слова примером. На участке армии Черняховского обозначился явный успех. Командующий фронтом, на мой взгляд, принимает смелое и, возможно, в этой ситуации единственно верное решение. Он снимает с главных направлений сначала 2-ю танковую армию, затем резервный стрелковый корпус, артиллерию и бросает их в прорыв. Когда мы остались без резерва, я чуть не выл от огорчения, но, оказывается, напрасно. Мы за сутки достигли такого успеха, который нам и не снился». Увлекшись рассказом, Малинин взял указку, подошел к карте и показал, в каких направлениях осуществлялся маневр и как это сказалось на результатах боев. «Но это еще не все!» Генерал возвратился к столу и, окинув взглядом корреспондентов, оживленно продолжил. «Тут же Рокоссовский, неожиданно для всех, преподносит немцам следующий сюрприз. В прорыв! На стыке армии Черняховского и Батова он вводит армию Пухова, срочно перебросив ее с правого фланга. Противник сообразил, что он попал в мешок, но было уже поздно. Вот так обдурил фашистов Рокоссовский». «Сладко, сладко поешь, Михаил Сергеевич». В дверях комнаты появился командующий фронтом. «Здравствуйте», — кивнул он корреспондентам. «И у вас хватает терпения слушать этот панегирик? Вы что, не понимаете, что один человек сделать ничего не сможет, если плохо будут воевать те, кто находится в окопах? Стадо оленей во главе со львом сильнее стада львов во главе с оленем», — произнес густым басом Малинин. «Наш начальник штаба замечательно поет песню «Летят утки и 2 гуся». — улыбнулся Рокоссовский. — Попытайтесь его уговорить, не пожалеете. Представители прессы накинулись на Малинина и стали его уговаривать спеть. — Ну, а теперь, кроме шуток, — сказал Рокоссовский, — я бы вам порекомендовал поехать к командарму Черняховскому. — Иван Данилович — замечательный командир. Думаю, что это восходящая звезда на нашем небосклоне. Молодой, красивый, жизнерадостный, культурный. Вот о таком надо писать. А тем временем войска Центрального фронта рвались к Киеву. Сметая на своем пути остатки разгромленных дивизий, они подошли к Днепру. Командный пункт армии Черняховского был расположен в дубовой роще в нескольких десятках километров от Днепра. Сюда обещал заехать Рокоссовский и посоветоваться с командармом о проведении какой-то важной операции. Черняховскому предоставилась возможность впервые за несколько месяцев спокойно подышать свежим воздухом и хотя бы немного расслабиться. Только теперь, когда наступила на фронте передышка, он почувствовал некоторую усталость. Он вышел из палатки, плотно прикрытой сверху дубовыми ветками, и начал прогуливаться по тропе, плотно прикрытой прошлогодними листьями. Наступала осень. Часто шли облажные дожди, но сегодня они прекратились. Он держал в руке фуражку, легкий прохладный ветер трепал его черные волнистые волосы. Земля была усыпана коричневыми желудями, на высоких стеблях покачивали головками красные цветы. Из куста метнулась какая-то птица, и желтые листья, словно мелкий дождик, посыпались на зеленый ковер. Он вспомнил такую же раннюю осень 1918 года в селе Вербово. Тогда маленькому Ясю, так звали его в семье, исполнилось 12 лет. Ту осень он никогда не забудет. В этот год их семью постиг страшный удар. Почти в один день от тифа скончались отец и мать, и он остался с 5 маленькими сестрами и братьями. Услышав гул мотора, Черняховский надел фуражку и направился навстречу командующему фронтом. Рокоссовский, тепло поздоровавшись, зашел в штабную палатку. — Иван Данилович, — сказал генерал армии, подойдя к карте. — Понимаешь, какая сложная ситуация? Правофланговые армии Воронежского фронта отстали от нашего левого фланга на 100-120 километров. К тому же мы заняли Прилуки, которые находятся за пределами нашей разграничительной линии. — Да их просто нельзя было не взять, — воскликнул Черняховский. — Я взял их с вашего разрешения. Генштаб по этому поводу выразил мне свое неудовольствие. — За что? — поднял черные брови командарм. — За то, что мы с тобой перестарались, — ответил, усмехнувшись, Рокоссовский. Ставка передала из своего резерва армию Белова, которую мы вводим в стык между 65-й и 13-й армиями. Это позволит сузить полосу наступления твоей армии и ускорить ее продвижение к Киеву, — загорелся Черняховский. — Я мечтаю об освобождении столицы Украины. — Точно такое же настроение у меня. Два похожих по характеру, возможно, и по таланту. Да, что-то у них было общее во внешнем виде. Генералы горячо начали обсуждать план освобождения Киева. Они так увлеклись разработкой операции, что не заметили, как наступили сумерки. Вскоре позвонил Малинин и сообщил неприятную весть. По распоряжению Ставки разграничительная линия между Центральным и Воронежским фронтами была отодвинута к северу, и Киев отошел в полосу соседа. Главным направлением Центрального фронта теперь становилась Черниговская. Расстроенные таким поворотом дела, генералы начали искать выход. «А что, если позвонить Сталину?» Прилив надежды обуял командующего фронтом. Удобно ли к нему обращаться с такими вещами? Я с ним вел разговор похлеще таких вещей. Ничего, как видишь, жив. Он подошел к ВЧ и связался с Верховным. После приветствия Рокоссовский сказал: Товарищ Верховный Главнокомандующий, в связи с глубоким продвижением армии Черняховского и Пухова на киевском направлении перед нашим фронтом открываются заманчивые перспективы. Какие? Мы можем нанести удар во фланг вражеской группировки, которая ведет бои против войск правого крыла Воронежского фронта и сдерживает его продвижение. Тем самым мы не дадим противнику отвести войска за Днепр и обеспечим продвижение соседа. Потом совместными усилиями овладеем Киевом. Киев находится в полосе Воронежского фронта. Я не понимаю причин такого изменения разгранлинии. Это сделано по настоянию Жукова и Хрущева. Они находятся на месте, и им виднее. На этом разговор закончился. Генералы поужинали, посетовали, что их, как им казалось, оригинальный замысел операции отклонен, и Рокоссовский уехал на КП к Пухову. Осень набирала силу, шли дожди, стали труднопроходимыми дороги. Тем не менее войска Рокоссовского сходу начали переправу через Днепр. К концу сентября левофланговые армии прочно удерживали плацдарм на Днепре, правофланговые достигли реки Сож. Задача, поставленная перед Центральным фронтом, была выполнена. В начале октября Рокоссовский передал две армии, в том числе и армию Черняховского, Воронежскому фронту, а сам получил новую задачу — приступить к освобождению Белоруссии. Для ее выполнения ему выделили еще три армии — 50-ю под командованием генерала Болдина, 3-ю — генерала Горбатова и 63-ю — генерала Колпакч. Силами 6-й армии Рокоссовскому предстояло 15 октября начать операцию. Командующий фронтом убедился, что армия Романенко и Батова застряли в междуречии Сожа и Днепра и не смогут расправиться с гомельской группировкой противника. Он принял смелое решение в междуречии оставить армию Романенко, которая должна была сковать противника, а армиями Батова и Белова форсировать Днепр южнее.